Глава 18. Я с опаской глянул на книгу. «Мне нравятся такие трубочки», — прошептала Алена. «В них очень вкусный белый крем». «Каноли?» — уточнил второй. «Не знаю, о какой Оле вы говорите», — смутилась моя спутница. «Я у вас одну ела в прошлом году на свой день рождения. Вафельные такие, начинка с двух сторон высовывается, шоколадом обсыпана». «Сделаем специально для вас блюдо с разными маленькими каноли», — пообещал третий. «Попробуйте все». «Ой, спасибо», — восхитилась Алена. «Кофеёк можно? Капучино, большой стакан. Ой». Она посмотрела на меня. «Наверное, это дорого. Лучше чай простой». Я улыбнулся и велел официанту. «Даме самый большой бокал вашего фирменного капучино. Мне эспрессо». «Коньяк, ликер», — уточнил первый. «Винная карта». «Ой, я не пью», — испугалась Алена. «Коньяк не пробовала, но от ликера меня сразу уносит». «Ограничимся тем, что заказали», — произнес я. «Музыку включить?» Никак не хотел оставить нас в покое второй. «Имеется роскошная фонотека». Я подумал, что звуки могут помешать подслушать нашу беседу, и кивнул. «Хорошо». Я надеялся, что, получив заказ и определившись с музыкальным сопровождением, кофепитие банда официантов наконец-то оставит нас одних. Но не тут-то было. Передо мной появилась новая книга. На сей раз она оказалась толще собрания сочинений Чарльза Диккенса, если бы его умудрились выпустить в одном томе. «Изучите нашу музыкальную коллекцию», — промурлыкал второй. Я открыл переплет, перелистнул страницы и наугад ткнул пальцем в одну строку. «Желаете песню о хорошем настроении в исполнении автора, композитора и поэта Кирилла?» — уточнил третий. Поскольку к этому моменту официанты намозолили мне глаза, я быстро кивнул. «Желаете торжественную подачу угощения?» Кратчевым голосом осведомился первый и добавил. «Дамы ее обожают, потому что непременно получают подарок». Алена зааплодировала. «Сюрпризик. Ой, наверное, это дорого». «Я не принадлежу к числу транжир. Поймите меня правильно, я не скупердяй, но тратить честно заработанные деньги на ерунду не стану. Кроме того, знаю, что торжественная подача — полная чепуха. Официант принесет в правой руке блюдо с пирожными, а в левой будет зажженная свеча. Из-за последней сумма в чеке здорово возрастет. Я всегда отказываюсь от подобной услуги. Но в глазах Алены сейчас сверкнул такой восторг вкупе с ожиданием праздника. Вы способны отнять у пятилетней феи гребешок с бриллиантами, который она увидела в супермаркете в стойке с ерундой у кассы? И теперь нежно сжимает в кулачке, смотрит на вас глазами полными слез и шепчет. «У нас денежки есть?» Вот уверен, что большинство из вас, независимо от пола, возраста и наличия купюр в кошельке, ответит «Конечно, радость моя!» и купит ребенку дешевую, но очень дорогую его сердцу вещичку. «Самую торжественную подачу!» Кивнул я, увидел, что толпа кельнеров поспешила в служебное помещение и с облегчением вздохнул. Советские люди постоянно жаловались на грубость продавцов и официантов. Те всегда смотрели на посетителей взором волка-убийцы, который встретил на тропинке в лесу одинокого безоружного путника. Фраза «народу много, а я один» слетала с их языков автоматически, даже если в магазине и кафе кроме вас не было ни одного человека. Граждане, которые хоть раз побывали в какой-то социалистической стране, Венгрии, Польше, ГДР, потом с придыханием вещали, как их встречали в лавке. У порога здоровались, провели по залу, принесли в кабинку вещи нужного размера и посоветовали. «Вы выбрали прекрасную рубашку. Я вам еще повесила для примерки другой вариант, он очень похож на тот, что вам понравился, но стоит сегодня в 3 раза дешевле. У нас на этот товар скидка». Сейчас иные времена. Нынче вас замучают любовью, предложат 100 вариантов свитеров, будут ходить за вами, дышать в спину и бубнить. Не советую брать эту модель, она прошлогодняя. Цвет не ваш, возьмите голубую. Она намного дороже, но вам так пойдет. Если перемешать продавца советских лет с его собратом из эпохи разгульного капитализма, а потом разделить данную смесь на две части, то получится пара прекрасных консультантов, которые не виснут у вас на спине, не делают замечаний, дают советы только когда их об этом просят. Они не грубят и радуются при виде покупателей. С ресторанами та же история. Я решил начать разговор с Аленой до того, как нам принесут кофе. Надо использовать время, пока вокруг столика не вьется рой конфетно-вежливых парней. Кто такой Петя? Почему вы боитесь оказаться в тюрьме? Девушка вцепилась пальцами в столешницу. Петя мой сосед. Я живу в коммуналке. Сейчас расскажу, мне так плохо. Родителей нет, подруг нет, любимого нет. Можно с вами поделиться? Больше не могу в себе это носить. Алена схватила полотняную салфетку, начала мять ее в руках, из ее уст полился рассказ. Отца своего Алена Волошина не знает. Мать вела разгульный образ жизни, пропила квартиру. Маленькая семья, которая состояла из двух женщин и младшеклассницы, оказалась в одной комнате коммуналки. Детство запомнилось Алене холодом. Она с бабушкой постоянно сидела по вечерам в подъезде на подоконнике. Мать отняла у старушки ключи. Не пускала Ольгу Ивановну и дочь домой, приводила почти каждый день разных мужчин. Бабушка пыталась сформировать у внучки положительный образ матери, говорила: «Аленушка, Верочка очень устает на работе, захотела отдохнуть, заснула, поэтому мы с тобой не можем домой войти». Одно время школьница верила Ольге Ивановне, но потом глаза у нее открылись. Когда Елене, которая предпочитала, чтобы ее называли Алена, исполнилось 17 лет, бабушка умерла. А летом того же года мать ушла из дома и не вернулась. Когда прошел месяц, дочь заликовала. В милицию она не побежала. Об исчезновении пьяницы не сообщила. Девочка опасалась, что мать начнут искать и найдут. Если же место пребывания алкоголички окажется неизвестным, ее несовершеннолетнюю дочь отправят в интернат. Алена решила жить одна. В трехкомнатной коммуналке кроме нее жильцов не было. В одной комнате был прописан дядя Володя, но он обитал в другом месте, приезжал очень редко. Вторая комната была всегда закрыта. Ее владельца Алена никогда не видела. Получалось, что у нее свои апартаменты. Можно жить и радоваться. Была лишь одна проблема — деньги. Стояло лето. Школу девочка окончила на все тройки. Нанялась в кафе уборщицей. Ее там бесплатно кормили. Разрешили брать домой кое-какие остатки со столов. Регулярно платили. Алена ощущала себя счастливой и богатой. На первый заработок она купила себе в секонд-хенде платье и туфли и получила в подарок куртку. Магазин открылся вскоре после смерти Ольги Ивановны. Девочка стала часто забегать в подвальчик. Ей нравилось рыться в вещах. У Галины Сергеевны, владелицы, а заодно и продавщицы магазина, была дочь Наташа, одного возраста с Аленой. Девочки подружились. Галина живо пристроила сироту учиться в колледж, где сама преподавала. В августе Волошина загрустила. Ната заметила, что у подружки плохое настроение, начала тормошить ее, требовала: «Рассказывай, что случилось. Влюбилась, да?» «Нет», — заплакала один раз Леночка. «Придется ходить в школу. А жить на что? Летнюю террасу кафе закроют. В зал меня не возьмут, потому что я несовершеннолетняя. Сегодня покопаюсь в вещах матери и бабули. Если найду что приличное, принесу тете Гале на продажу.